421. Матерь Агни-йоги. Устремлением приобщаемся к условиям жизни надземной. Устремление крылья имеет, воображение тоже. Не имеет их самость и потому приковано к плотному окружению, как каторжник к тачке. Любовь тоже крылатое чувство, если без самости. Иначе и она связывает крылышки духа. Победительница огненная духу свободу несет на крыльях своих.